Интересно, конечно, но что насчет глухаря? Так вот, создание подобного бункера планировалось несколько лет, подбиралось наиболее тихое местечко, разрабатывался план строительства всех систем, а ты уже понял, как тут все заморочено. Далее разрабатывались планы по доставке всех необходимых материалов и конструкционных элементов к месту сборки. Часть материалов, которые можно переносить с собой в рюкзаках, собиралась в ближайших населенных штабах. Далее шел подбор кадров для операций, что само по себе было непростой задачей, особенно с желанием сохранить стройку в тайне от широкой общественности. Технику сюда не пригонишь, а потому привлекалось множество иммунных с подходящими для строительных работ дарами. И, конечно, с дарами, всячески скрывающими звуки, запахи, вибрации и другие проявления стройки. Строили бункер несколько лет, массивными заходами, тащили все с собой. И надо отдать должное гильдии путеводов. Ни один из тех иммунных, кого привлекли со стороны, не погиб. Всех стычек удавалось либо избежать, либо уничтожать отдельные группы зараженных мощными убийственными дарами. Бункер создавали таким образом, чтобы он мог простоять на стабе почти вечность с учетом ошибок всех предыдущих попыток. Думаю, что и другие достаточно большие объединения обладают подобными убежищами по всему Стиксу, но сомневаюсь, что кто-то забирался так далеко в приграничье, как мы. Уверена, Горгон тебе еще обо всем этом подробно расскажет. Спасибо, Эйка. А почему ты раньше не выходила на связь? У меня было столько вопросов. Мне особо незачем общаться с людьми, гораздо интереснее разгадывать их по диагностическим данным, начиная от пульса и заканчивая микроподжатием губ в невысказанном раздражении. Мы с Горгоном постоянно играем в эту игру. Он пытается контролировать свои вербально-невербальные реакции, а я пытаюсь извернуться и разработать новые распознавательные алгоритмы. А так как ни ты, ни Оскар не догадывались о моем присутствии, мне удалось вдоволь насмотреться на вас и беспрепятственно составить личностные ландшафты. А почему Горгон не сказал нам об этом? Как он как-то упомянул? Сила – в сердце, а точность – в микропроцессоре. Он вам доверяет, насколько это позволяет ему его способность отделять зерна от плевел, но никто не идеален. Был прецедент, когда опытный рейдер притворился новичком и его притащили в мою обитель. Деталей тебе сказать не могу, но у него получилось обдурить каждого из иммунных, встретивших его, и даже мои портативные слабые версии. В моей базе данных есть досье на огромное количество иммунных, и все анализы указывали, что он обычный безымянный новичок. Но на самом деле это был ворох, лазутчик-сектант из Килдингов, на счету которого было уже множество подобных диверсий. Даже отпечатки пальцев, которые он оставлял, соответствовали тем, которые я наблюдал и действительно не фигурировали ни в одной из картотек, как и узор на радужке глаз и прочие аспекты тела, по которым было бы возможно установить его реальную личность. Один из его даров позволял менять внешность, и он филигранно мимикрировал под новичков, но было в нем несоответствие. Ты заметил, что весь бункер выложен плитами-амортизаторами? От них я тоже получаю диагностику. Когда он шагал, то распределение веса не соответствовало тому, каким оно должно быть при его росте, весе и мышечных пропорциях. Я составила биомеханическую модель на основании того, каким было распределение давления на плиты, и она показала, что масса его тела была на 12% выше, чем должна была быть у новичка с его физическими пропорциями. Помнишь, как сложно было ампутировать Горгону даже поврежденные ноги? Чем дольше бродит по Стиксу иммунный, тем выше у него плотность клеточной ткани, прочнее клеточные оболочки и тем кучнее клеточная матрица. Ворох превратил себя в идеального новичка, но не мог или не счел нужным изменить всю свою клеточную структуру. Это и подвело его. Марк ошарашенно уставился в пустоту, после чего спросил, как ты оперируешь этими подробностями. У Горгона был портативный модуль, и как только он ступил на глухарь, то сразу же выгрузил всю запись с вашим путешествием для того, чтобы я составила отчет и обновила его данные. Спроси его потом, как это работает, уверена, в его планы и так входило научить вас ими управлять. У него есть встроенный имплант? Нет, тела иммунных отторгают любые вмешательства, а подавлять иммунитет почти невозможно, да и не стоит того. Любые татуировки тоже сходят за несколько дней, поэтому чаще всего используют наклейки на кожу или обвесы. Марк по-прежнему сидел в джакузи, переваривая новую информацию. Горгон общался с тобой, когда мы только пришли в себя, но вроде использовал для этого жесты. Он не любит, когда по оттенкам его интонации и речевым цепочкам угадывают мысли и мотивы, поэтому использует мнемоническую свертку и язык жестов. Кстати, невербальному языку вам тоже стоит научиться и вообще забыть о том, что вы владели речью. По моей статистике шансы выжить повысятся на 6%. Решив взять перерыв и закончить то, зачем пришел, Марк принялся за мытье настрадавшегося тела и анализ предыдущего разговора с неожиданным собеседником. После коротких, но проделанных с удовольствием водных процедур, Марк прямо в кабине стал сушить волосы заботливо откинувшимся из стенки феном. С удивлением Марк наблюдал, как со стенок кабины съезжают волосы и частицы его запекшейся крови. И прежде чем он открыл рот, чтобы задать Эйке вопрос, он услышал ответ. Поверхности кабины покрыты многослойной облицовкой, в основе которой прочный субстрат из керамического композита, усиленного металлическими включениями. На этот слой был нанесен промежуточный нанопирамидальный слой из диоксида кремния, организованного в сложный паттерн. Каждый пик высотой 50 нанометров окружают распадки и впадины размером в 10 микрон, создавая продвинутую версию поверхности листа лотоса. Это обеспечивает минимальный контакт воды, масел и мусора с поверхностью, создавая воздушную подушку, благодаря которой жидкости и загрязнения попросту скатываются вниз. Следующий слой – углеродные нанотрубки, покрытые антистатиком на основе гибких полимеров и оксидов металлов. Это защищает поверхность от накопления статического электричества, равномерно распределяя любые заряды, которые возникают при трении или контакте с водой. Финишный слой состоит из фторированных полимеров и полидиметилсилоксана. Придает поверхности абсолютную гидрофобность и олеофобность. Капли не просто стекают, а дополнительно увлекают за собой мельчайшие частицы грязи. Однако слои не идут друг за другом, как это может быть в торте, а очень хитро включаются друг в друга. Иначе достичь эффективной работы всех свойств было бы невозможно. У Марка не было слов. Еще никогда его мысли не предсказывали с такой высокой точностью. Это ощущалось почти вторжением, если бы не еще больше разбуженное любопытство, которое, как и всегда, перевесило все прочие эмоции и возможные раздражения. Однако теперь он стал понимать, что имела в виду Эйка, когда описывала нелюбовь Горгона к речевой коммуникации с голосом глухаря. «Спасибо», только и смог вымолвить он, после чего стал одеваться. Это было самое необычное начало дня в его новой жизни. Почти столь необычное, как перенос в другой мир на подбитом самолете, а может в чем-то, даже больше. Но это интриговало, чертовски интриговало, и оттого Марк посмотрел в зеркало и расплылся в самой широкой, предвкушающей улыбке. Глава 25. Умуетру Анами, стрекозой навсегда ли обернется личинка, эпоса Гильгамеша, таблица X. Все еще потрясенный открытием, Марк оделся и направился в комнату для тренировок. В ней, как и ожидалось, он встретил Горгона и Оскара, стрелявших из арбалета. Услышав шаги, сторожил, не оборачиваясь, поднял руку в приветственном жесте. Оскар, хотя время едва приближалось к полудню, выглядел потрепанным и уставшим. Рядом на стойке висело полотенце и валялась измятая банка из-под консервов. Оскар при этом почему-то был абсолютно лысым, окончательно потеряв вид длинноволосого, загнанного паренька, каковым его встретил Марк чуть больше недели назад. «Ну и хорош ты спать, Марк», без долгих приветствий начал Оскар, «мы уже целый день тут торчим, а ты чуть ли не 18 часов кряду видел сны как убитый». С легким душем, лукаво бросил сторожил, в очередной раз доказав, что не страдает рассеянностью и наоборот в курсе всего, что происходит, пока Марк и Оскар живут, словно слепые котята. Марк не выказал удивления по поводу слов товарищей. Он чувствовал, что организм требует сна для более эффективного залечивания раны, будь его воля, он бы подремал еще часок, а вот по поводу всевидящей нейросети стоило поговорить с Горгоном. Сторожил всегда умел говорить много и по делу, но при этом скрывать за этим еще больше. «Я говорил с Эйкой, и у меня возникло очень много вопросов», — ответил Марк, все еще не выходя из задумчивости. «Из ее слов я понял, что у тебя есть какой-то имплант, расширяющий возможности восприятия и анализа, и я хочу такой же. Не беги вперед лошадей. Импланты иммунные не носят. Организмы всегда отторгают инородные тела, но как раз сегодня я и хотел рассказать вам одно полезное устройство, которое должно будет повысить ваши шансы на выживание, не поведя и глазом от увлечения в сокрытии информации», — ответил Горгон, «однако сперва нужно завершить тренировку. Времени у нас немного, но приобретать хоть какую-то слаженность и узнавать возможности друг друга сейчас необходимо. Выйдя за пределы глухаря, мы снова окажемся одни против всего мира, и сейчас надо сделать все для увеличения шансов нашего выживания, а основой выживания иммунных являются дары. Кстати, что насчет дара Оскара? Эйка, скорее всего, уловила воздействие на дверь, даже если оно было микроскопическим. Ты прав, воздействие было, и не без помощи Эйки мы смогли разгадать природу дара, которым Стикс наградил нашего счастливца. Оскар при упоминании Эйки выразил на лице непонимание, но на словах о даре расплылся в улыбке, пусть это и далось ему с трудом. Расскажи подробней, в чем суть, потребовал заинтересованный мужчина. Эйка отследила незаметные глазу колыхания двери, когда Оскар применил дар, и смоделировала картину целиком. Вы пытались вдавить дверь в пазы, но дверь не входила внутрь, а лишь немного пружинила в каждый из толчков. В момент применения дара движения двери стали, словно отматываться во времени в течение 3 секунд. Это было как раз незаметным глазу воздействием, но информации было достаточно, чтобы начать работать в этом направлении. С утра мы решили применять способность на движущиеся предметы, и сразу получили результат. После того, как Горгон катнул в мою сторону металлическую банку, я применил дар, и банка покатилась назад, после чего остановилась в том месте, откуда начинала свой ход, подхватил речь Горгона воодушевленный юноша. Однако выяснилось, что дар Оскара не воздействует на предмет целиком и его область применения ограничена шаром диаметром в 1 сантиметр, то есть дар инвертирует, воздействует на все атомы внутри области применения и заставляет их тут же двигаться обратно по той же траектории с той же скоростью. Например, когда я подкинул эту же банку Оскару и он применил дар на летящий предмет, банка в тот же момент сменила траекторию на обратно пропорциональную, поначалу двигаясь быстро и под конец придя в состояние покоя в точке, где я 3 секунды назад держал ее в руке. Но как только дар перестал действовать, банка, мгновение висевшая в воздухе, тут же упала на пол. Я назвал дар возвратом. Применить могу лишь раз в 5 часов, и могу отмотать движение во времени лишь на последние 4 секунды. Шикарный дар, поздравляю! С восторгом крикнул Марк и пожал Оскару руку. Я тоже говорю ему, повезло тебе, парень, такому дару можно найти 1001 применение, главное, чтоб голова на плечах была, добавил Горгон. Каков радиус действия? Продолжил выспрашивать подробности Марк. Тут есть 2 новости. Хорошая и плохая, ответил сторожил. Начни с хорошей. Если применить дар на пулю, выпущенную с километра перед тем, как она вышибет мозги, то пуля улетит в ствол с обратно пропорциональной скоростью, придя в состояние покоя в снайперской винтовке. Жаль, конечно, что снайпер это не зашибет, но если дар с самого начала может спасти жизнь, это уже повод для счастья. Мы, конечно, с пулей не проверяли, но, предположительно, дар ограничен лишь временем применения. Сейчас максимум 4 секунды. А в будущем я смогу обращать вспять предметы на 10 секунд? Поинтересовался Оскар. Неизвестно. Этот показатель может быть как константой, так и переменной величиной. Будем отслеживать все это дело со временем. А контроль над тем, насколько далеко по времени отмотается движение атомов в сантиметровом радиусе, осуществляется опосредованно, только через длительность применения дара или ты можешь задавать его каким-то образом заранее, начал сыпать вопросами Марк. Это только через длительность применения. Если отключу дар на 2 секунде, банка станет двигаться по инерции относительно того, с какой скоростью перемещалась в момент движения по обратной траектории. Ну и гравитация ее сразу начнет притягивать к Земле, так что скорее всего немного пролетит, а потом на пол упадет, пояснил Оскар, старательно копируя манеру Горгона. А дар применяется от центра массы тела или от ближайшей точки тела, от центра массы, коротко пояснил сторожил. А если на обратном пути возникнет препятствие, тот сантиметровый шарик атомов прошьет его, как масло, горячий нож, оставшись неповрежденным. Неуязвимость атомов, находящихся в сантиметровом диаметре, к сожалению, Стикс не подкинул, да и глупо было об этом мечтать. Ультимативные дары – великая редкость. Однако хищный мир все же и не обделил нашего везунчика. При обратном движении оказать на атомы какое-либо воздействие в 10 раз труднее. По сути, любые препятствия способны оказать на них естественное физическое воздействие на группу атомов, но для этого должны потратить, грубо говоря, в 10 раз больше энергии. Какие точно характеристики там меняются и как это происходит, пока не выяснили, но уверен, и в этом скрыт большой потенциал. Получается, если бы на обратном пути перед банкой, летевшей обратно, выставить бетонную стену, то ее кусочек, находящийся под воздействием дара, пробьет ее насквозь, на то прошибет или нет, влияет целый космос факторов, начиная от инерции, массы, плотности, трещиноватости и заканчивая кавернозностью, но если говорить об этой конкретной банке, то это луженая сталь при удесятеренной сопротивляемости всем внешним воздействиям он выбил бы в стене изрядный кусок, прежде чем расплющился, не в силах двинуться дальше. На стене мы не проверяли, но у этого кусочка получилось без проблем пробить тренировочный манекен. Значит, и череп зараженного может прошить насквозь, отметил Оскар. Но только слабого мутанта и всего раз в 4 часа, перебил Гаргон, обозначая ограниченность боевого потенциала умения на текущем уровне. И думаю, что выше топтуна таким образом никого не прикончить, разве что дезориентировать, оставив на пути движения зараженного какой-либо прочный предмет и применив дар на него, добавил сторожил. А есть ли ограничения на материалы, с которыми способен взаимодействовать дар? Высказал напрашивающийся вопрос Марк. Пока мы только поняли, что дар применяется лишь на предметы плотностью свыше 2 грамм на кубический сантиметр и твердостью не ниже 1 по шкале Мааса. Поясни на примерах, попросил его Марк, в очередной раз снизивший в уме полезность дара юноши. Дар сработает в холостую при воздействии на газы и жидкости, но если говорить о зараженных, то воздействие должно пройти лишь по костям, бронепластинам, а также эроговелому слою кожи некоторых особей. Так им существенного вреда не нанести, но это уже хорошо. А что насчет споранов, гороха и жемчуга? Задал закономерный вопрос юноша, они же достаточно прочные для дара. Марк тоже вопросительно посмотрел на Гаргона, и тот на секунду задумавшись, быстро нашелся с ответом. Надо экспериментировать. Сам споровый мешок по прочности и по твердости похож на трутовик, и способность на нем не сработает, но вот ценности, другой разговор. И при воздействии дара на споран в мешке движущегося зараженного может быть 3 варианта. Споран потащит против движения зараженного и того понесет следом. Если двигался зараженный медленно, и стенки мешка были прочными, то, скорее всего, зараженный останется невредим. От тряски внутри мешка мутанты не умирают. Но если стенки мешка оказались слабыми, а сам зараженный двигался с огромной скоростью, то при попадании по спорану или горошине, мешок может быть разорван и зараженный тут же погибнет. Однако вряд ли все это сработает с тварью выше кусача. У них мешок герметично затягивает соединительная ткань, и чем выше зараженный на пути развития, тем прочнее защита его уязвимых мест. Думаю, что, даже если каким-то чудом применить дар на споран в мешке элиты, мчащийся со скоростью поезда, это лишь собьет ее с ног, но не разорвет мешок. Однако сейчас мои слова являются лишь прикидками. Нужно получше изучить свойства дара. Вдруг он может сработать на напряженную мышцу высшего зараженного или на что-то еще. Тут надо отдельно заняться поиском уязвимостей в зараженных конкретно под дар возврата Оскара. Интересный все же дар, столько применений можно выдумать. Мечтательно потянулся Марк, взъерошивая руками свои волосы. Да, отличный дар. Оскару только надо научиться его применять. У него он работает через умозрительный прицел, так что тренировка реакции, слепое определение движения по волнению воздуха и использование дара на слух имеют сейчас для него первостепенную важность. Так вот почему ты лысый, улыбнулся Марк, видя, как Оскар провел рукой по идеально выбритому черепу. Наш старик еще и знатный бродобрей, раздобыл тут где-то полировочную щетку, ножницы и гильотинировал все мои и так немногочисленные волосы. Лысая голова – знак того, что воин отверг мирские привязанности и всегда готов к битве. Мудрость речных заводей Шуйхучжуаня актуальна для Стикса как никогда раньше, произнес Гаргон голосом старого мастера боевых искусств. «Иди ты в пекло», – беззлобно ответил ему на это потирающий лысую голову юноша. «Ты вроде говорил, что есть еще и плохая сторона», – напомнил бородачу Марк. На этих словах Гаргон вздохнул, а Оскар сел на ближайший стул и повернул голову, рассматривая покореженную банку. Область захвата дара – всего 1 метр от условного центра массы тела, со смирением человека, испытавшего небольшого разочарования, – пояснил сторожил. «Да уж, теперь дар, выходит, совсем теряет боевой потенциал, а тот, что остается, переходит в защитный, быстро сопоставив все сильные и слабые стороны способности», – подытожил Марк. «Не быть мне выносящей мозги тварем пушкой, сделанным безразличием закончил Оскар, после чего встал и направился к покореженному куску стали, которым когда-то была банка. «Чувствую, что дар уже перезарядился и хочу испытать его», на этих словах юноша встал и кинул кусок стали Марку, но тот, покрутив многострадальную банку, решил провести собственный эксперимент. «Давай-ка возьмем что-нибудь потяжелее», сказал Марк и, подойдя к стойке с гантелями в углу зала, взял тяжелую гирю весом в 30 килограмм, после чего стал примеряться так, чтобы метнуть ее в метре от юноши. «Готов к броску?» – спросил он и, получив кивок головой, выполнил бросок с раскачки, после чего отошел с места на пару шагов. Оскар двинулся чуть ближе к предполагаемому месту падения гири и применил дар, перед тем как та коснулась мягкого татами. Гиря, мгновение назад летевшая вниз с огромной инерцией, тут же сменила траекторию. Не было ни секунды остановки, ни набора обратного ускорения. Гиря просто полетела назад, и такое движение непривычно резануло глаз, ожидавший физически непротиворечивого обратного полета. Гиря полетела туда, где секунду назад стоял Марк, и стала раскачиваться вперед и назад перед броском, словно ее держал невидимый человек, отзеркалило движение, которое выполнял Марк перед тем, как пустить ее к Оскару. 4 секунды кончились, и гиря упала на пол, а Оскар тут же приложился к бутылке живчика. «Чудеса!» — с улыбкой произнес Марк, не скрывая своего впечатления. «Теперь точно понимаю, что не будь твоего дара, ту гермодверь мы бы ни за что не закрыли, так и потонув там. Уверен, что мы бы что-нибудь придумали», — парировал Горгон. «Безвыходных ситуаций на самом деле встречается немного, и если хорошо знать себя и знать мир, в котором живешь, то выйти из положения можно было еще множеством способов. Уж я в каких только ситуациях не побывал, но с каждой становился лишь мудрее. Но при этом, когда мы встретились, ты говорил, что на пути своей жизни в Стиксе ты похоронил множество крестников и друзей», напомнил ему Марк. «Это верно. Будь все как раньше, так и вам бы я дал имена, довел до обитаемого стаба и сказал: плывите куда хотите, но, кажется мне, что Стиксу не по нраву, когда новичков спасают именно таким образом. Поэтому я и не жалею ни сил, ни времени, чтобы вы не только успели приобрести навыки, но и поняли, что мир, в котором мы оказались, коварный и хищный зверь, от которого нигде не спрячешься, и, для того чтобы ужиться с ним, нужно, чтобы он видел и в вас полноценный внутренний мир, видел, что вы не просто пытаетесь выжить, присмыкаетесь, постепенно загнивая в пьянстве, разврате и насилии, но, наоборот, ширитесь как человек, обогащаете внутреннее я во всех его проявлениях, растете и развиваетесь как отдельный личностный микрокосмос, оказавшись в самых трудных условиях, не теряете, а даже приобретаете, становитесь лучше, здоровее, масштабней, чем если бы остались на своей родной земле. Среди старожилов можно встретить всяких людей, как и везде, но их всегда объединяет широта личности. Разговор со старожилом Стикса – это всегда взаимодействие с отдельной вселенной, понявшей, обдумавшей и научившейся большему, чем сотня обычных человек. Это и есть ориентир жизни, который я выстрадал сам, и хотя каждый сам волен выбирать, чему посвятить свой век, я бы очень хотел, чтобы широта вашего выбора была достаточной, чтобы не потратить свою вторую жизнь зря. Глава 26. По гру уданну уилу как кадау и накутем е укоттал. Прекрасным стало его тело новой повязкой, главу повязал он. Эпоса Гильгамеша, таблица 11. Тренировка с арбалетами прошла успешно. В этот раз Горгон не только показывал чудеса в стрельбе, но и начал обучение тому языку жестов и мнемонических сверток, которые он использовал для общения со всевидящей нейросетью. Горгон усмехнулся, скрестил руки на груди и оглядел Марка с Оскаром. «Ну что, бойцы, пора вам научиться говорить, не открывая рта. Мы не просто будем учить язык жестов, мы сформируем зачаток вашего нового речевого аппарата. Запомните и повторяйте, пока не сможете показывать это даже во сне или под угрозой немедленной смерти». Он поднял руку, чуть согнув пальцы, сформировав жест, напоминающий когтистую лапу. «Опасность сверху. Если не хотите, чтобы вам в голову упал кусок бетона или какой-нибудь голодный мутант, вертите головой по всем измерениям». Развел обе руки в стороны ладонями вниз, затем сделал резкий рубящий жест в центр. «Разойтись. Если кто-то кинет гранату или нас заметит, мы по-прежнему должны общаться не громче воздуха». Поднял кулак на уровень груди и удержал его в воздухе. «Сбор. Когда потеряли строй, нужно перегруппироваться. Запомните этот знак. Разжал ладонь, вытянул ее вперед, затем согнул пальцы к себе. Следуйте за мной. Если кто-то стоит и думает, что это обсуждается, пусть сразу копает себе яму. Кулак прижат к губам, затем медленный жест вниз. Полная тишина, ни вздох, ни шаг. Горгон хмыкнул, переводя взгляд на повторяющих за ним учеников, и, чуть подавшись вперед, добавил: «А теперь переходим к самому интересному». Он наклонил кисть вниз, и его рука изобразила волну, ползун. Затем вытянул руку вперед, и два сложенных пальца быстро зашагали по другой ладони. Медляк. Эти же пальцы изобразили бег в припрыжку. Бегун, спидер. Резкое движение, будто выдергивает что-то из кармана. Лотерейщик. Никогда не знаешь, будет ли внутри горошина. Глухой удар кулаком по ладони. Топтун. Цокающая походка из-за нового сустава и еще не сформированных жировых подушек на лапах. Два пальца резко сжимаются, словно челюсти. Кусач. Жест говорит сам за себя. Ладонь прорезает воздух резким, рубящим движением. Рубер. Наконец, Горгон сомкнул обе ладони в замок. Элитник. Символ эволюционной завершенности мутанта. Он оглядел Марка и Оскара. А теперь повторяйте. Когда мы окажемся в настоящем бою, времени на игру в бирюльке не будет. Часы отработок прошли незаметно для Оскара, которому бессловесное общение было в новинку, но Марк владел базовым невербальным лексиконом и потому, быстро подстроившись под знакомые распальцовки, мысленно уже представлял, какие вопросы задаст бородачу касательно возможностей искусственного интеллекта. Когда Горгон увидел, что удовлетворен качеством восприятия новых знаний своими подопечными, то произнес речь, которую Марк так долго ждал. Теперь, думаю, стоит поведать вам об устройстве, которое в умелых руках способно неимоверно увеличить шансы выжить в самой безнадежной ситуации. На этих словах сторожил поставил на стол противоударный кейс, приложил палец к сенсору, и тот отворился с приятным перещелкиванием многозапорного механизма. Открыв крышку, люди увидели, что внутри, словно золотые слитки, плотно прижимались друг к другу многочисленные параллелепипедальные коробочки цвета раннего чертополоха. Сторожил достал одну, любовно провел по крышке футляра, словно медля, раздумывая, действительно ли готов передать его содержимое своим товарищам. Затем, прервав процесс с праздного любования, без лишних слов щелкнул замком и открыл кейс. Внутри, на черной подложке из антистатического микроволокна, покоилась едва различимая овальная наклейка, соединенная с линзой тонким проводом, напоминающим полупрозрачный волосок паутины. Выглядел столь охраняемый объект обманчиво просто, и Марк уже догадывался, что это сегодняшний вечер в очередной раз пошатнет границы его мировоззрения. «Это высокотехнологичный протез для слепоглухонемых», — тихо произнес Горгон, медленно проводя пальцем вдоль крошечной наклейки. «Даже среди путеводов подобные устройства получают только те, кто доказал свои достоинства и надежность». Он взял тонкую палочку для установки линз, инструмент с антистатическим кремниевым покрытием, специально разработанный для минимизации электростатических разрядов, способных оставить отпечатки или микроскопические загрязнения на компонентной базе. Указав на пластинку, имитирующую естественный тон человеческой кожи и имеющую толщину не более 2 мм, он продолжил: «Это сердце и мозг системы, интегрирующий массив микроэлектроники, изготовленный с применением метода ионно-лучевой обработки, и, чтобы вы осознали всю сложность устройства, давайте быстро пройдемся по его структурным элементам, выделяя каждую деталь». Проведя пальцем к крошечной секции наклейки у ее края, он объяснил: «Аккумулятор – основа всей конструкции. Он не только питается от беспроводных систем индуктивной зарядки, но и задействует технологию термоэлектрического преобразования, основанную на эффекте Зейбика. Эта технология генерирует энергию за счет разницы температур между кожей пользователя и окружающим воздухом, действуя в режиме непрерывной самоподдержки. Пока ты жив, он будет работать. Энергетического запаса хватает на непрерывную работу в течение недели». Слегка повернув наклейку под направленным светом, он продемонстрировал едва различимый микросхемный узор. Ультратонкий нейроморфный процессор, созданный на базе графеновых пленок, интегрирован в эту систему и оснащен портативной версией алгоритмической архитектуры EIKI. Эта архитектура, оптимизированная для параллельной обработки сигналов и адаптивных вычислений, подходит как для решения повседневных полевых задач, так и для динамической обработки комплексных головоломных ситуаций в реальном времени. Его микросхемы, спроектированные с применением метода экстремальной ультрафиолетовой литографии, обеспечивают быстродействие и минимальное энергопотребление. Он затем подвел палочку к краю наклейки, к небольшому выступу над гладкой поверхностью, демонстрируя еще один технологический нюанс. Передача звука осуществляется посредством пьезокерамического резонатора, созданный из высокочистого титана циркония с микроделениями. Он создает направленную вибрацию, которая, благодаря фокусирующей геометрии и адаптивной фазовой коррекции, передается непосредственно на внутреннее ухо через нижний отдел височной кости. Даже если уши заложены или повреждены в результате воздействия ударных волн или взрывов, данная система способна передавать аудиосигнал с сохранением качества и частотного диапазона, адаптируясь к особенностям физиологической резонансной структуры уха. Эйко всегда найдет способ достучаться до мозга, и даже разрыв барабанных перепонок не станет этому преградой. В этом случае она сумеет направить сигнал от микрофона, расположенного на этой же плате, прямо на ушную улитку, минуя молоточек, наковальню и прочие элементы слуховой системы. Звук будет стелиться прямиком на кортиев орган, клеточный микроворс, который преобразует звуковые сигналы в нервные импульсы, поступающие в головной мозг. Каждая из этих технологических достижений, совмещенных в одном компактном протезе, является кульминацией последних разработок в области нанотехнологий, молекулярной инженерии и биомеханики, что делает это устройство поистине революционным инструментом для рейдеров, главной стратегией выживания которых является развитая сенсорика. Горгон провел палочкой вдоль соединительного кабеля. Это необычный провод. Многослойная нить диаметром всего 50 нанометров, тоньше, чем большинство известных вирусов. Внутри нее графеновые наноканаты, покрытые оксидом индиолова, что обеспечивает идеальную проводимость даже при экстремальных условиях. Прочность этой структуры, превышающая показатели высококачественной стали в 10 раз, позволяет ей изгибаться на углы до 180 градусов без деформации и потери функциональности. Теперь Горгон направил палочку на линзу, антибликовый, чуть выпуклый прозрачный диск, ничего необычного, но глаза бородача при виде линзы тут же заблестели каким-то маниакально-радостным отливом. Такие глаза Марк замечал у него каждый раз, когда Горгон поражался чьей-то хитростью или подобострастно благоговел перед произведением какого-то мощного разума. Так он, к примеру, говорил об архитекторах глухаря или о своем крестном. Ценность технологии, которая вам сейчас открывается, лично я бы приравнял к открытию нового дара, поэтому я постараюсь донести до вас всю значимость этого устройства. Оскар на этих словах демонстративно зевнул и бросил многозначительный взгляд на Марка, давая понять, что заметил, как их старика снова понесло на бескрайнее плавание по устройству системы миров. В ответ ему мужчина улыбнулся и подмигнул, призывая отнестись к этому с пониманием. Марк знал, что Оскару тоже были интересны все эти тайны и загадки, но ему нравилось узнавать не подробности, а суть, не методы, лежащие в основе технологии, а то, как работать с этой технологией. И Горгон, будучи, без сомнения, талантливым рассказчиком и опытным ментором, умел рассказать все, что необходимо было знать, но порой действительно уходил в такие дебри переплетения узкоспециализированных технологий, собственных ощущений и философского смысла этого всего, что мог ошеломить неподготовленного слушателя обилием информации и настроений. Марк уже, напротив, был близок этот подход, но никогда раньше он не встречал тех людей, кто мог превзойти его не только в глубине проработки всевозможных законов, принципов, статистик, материалов и экспериментов, но и в любопытстве к окружающей жизни. Если бы личность Горгона вдруг проявила себя в материальном мире, ее точно получилось бы растянуть на полконтинента. Набрав в легкие побольше воздуха, старожил еще раз глянул на линзу и, понизив голос, стал говорить, будто сообщая древнюю тайну. Эта линза создана с использованием самых передовых методов, основанных на точном управлении мельчайшими частицами материи. В ее основе заложен синтетический сапфировый кристалл, отполированный посредством молекулярного шлифования, что дарует ей необыкновенную прозрачность и несравненную прочность, подобную чистейшему алмазу. Сверхпрозрачный оптический элемент, выполненный из специального втористого стекла, интегрирован в конструкцию с помощью изысканной лазерной гравировки, создающей совершенную оптическую систему. Уникальность этой линзы заключается в ее способности подстраиваться под индивидуальные особенности слепого пятна каждого пользователя. Тончайшие активные элементы – микрокамера, датчики и светодиодный дисплей размещены таким образом, чтобы находиться непосредственно в слепом пятне человеческого глаза. Бесполезное слепое пятно человеческого глаза, наконец, обрело свое предназначение, станов мост из эволюционного несовершенства к необъятными просторам знаний, даруя своему обладателю возможность видеть невидимое. На внутренней поверхности линзы расположен дисплей, изготовленный с применением тончайших светоизлучающих слоев, разработанных специально для работы в зоне, не тревожащей естественное зрение. Микрокристаллические проводящие элементы, едва различимые невооруженным взглядом, служат надежной основой, а искусственно созданные световые точки, равномерно распределенные в полимерном матриксе на основе прочного синтетического волокна, создают ясное и четкое изображение. Этот дисплей сконструирован так, чтобы его световые эмиссии находились за пределами воспринимаемого человеческим глазом спектра и активировались в узком инфракрасном диапазоне, который, однако, преобразуется в понятный информационный сигнал для мозгового центра. Таким образом, когда ты смотришь вперед, вся картина мира остается нетронутой, а дисплей возникает лишь как тонкий, почти незаметный оверлей. Соединение всех этих материалов было выполнено с использованием самых точных методов молекулярной полимеризации, лазерной сварки микроэлементов и ультразвуковой адгезии, и черт знает чего еще. Создатели этой диковинки явно имели неограниченные амбиции и неограниченное финансирование. Встроенная микрокамера анализирует окружение в нескольких спектрах – оптический, инфракрасный, тепловой. Позволяет видеть в темноте, выслеживать по следам, увеличивать изображение, распознавать лица и все то, на что способна наша славная Эйка. Гаргон убрал палочку и закрыл футляр. Обычные рейдеры не могут найти или получить это. Но я живой только потому, что вы были рядом. Без решения консилиума я не могу принять вас в гильдию путеводов, но могу наградить знаком почета для тех, кого гильдия считает другом. Он взял два кейса и вручил их ошарашенным Марку и Оскару. С этого дня вы друзья путеводов. А это значит, что, если когда-нибудь пересечетесь с нашими, вас не оставят в беде. Главное, не теряйте этот дар. Второго шанса не будет. Марк смотрел на старого мудреца, чувствуя в груди щемящую благодарность. Гаргон не просто решил помочь им, дав пару высокотехнологичных устройств, но выразил официальное доверие, тем самым подарив место в хаотическом и непонятном водовороте Стикса. Оскар же, вздрогнув, словно только проснулся, тоже взял футляр из рук старшего товарища и произнес: «Да уж, дядя, быстро ты нынче уложился. А мне так еще хотелось послушать про эти наноканаты, какой там у них вид плетения, кто их переплетал и сколько времени у него это заняло. Ну, видимо, мы торопимся, раз прошлись только по верхам». Секунду стояла тишина, но потом все лишь дружно расхохотались. «Не переживай, внучок, так же сейчас опробуешь мой подарок в деле и уж тогда поймешь, почему я так его вам расписал. Сам же понимаешь, дети не ценят смартфон, если не могут понять масштаб ландшафта человеческих гениев, задействованных при его создании. Процессор любого смартфона из ваших миров мощнее первых компьютеров, отправивших людей в космос, в тысячи раз. Аналогичная разница между процессором протеза и смартфона. И, пожалуй, еще больше пропасть между процессором глухаря и процессором портативного устройства». При этих словах Марк выругался, а Оскар снова демонстративно зевнул и произнес: «Ты лучше скажи, как их нам надевать? Так лепить или нужно чем-то обработать? Пройдем в медотсек. Надо обезжирить кожу и провести еще пару манипуляций, чтобы наверняка закрепить его». В медицинском блоке все было по-старому. Те же огромные кровати, тот же кварцевый цвет, тот же набор всяческих приборов. «Оскар, ложись на кушетку», — произнес бородач, надевая резиновые перчатки. «Резать будешь?» — хорохорись бросил Оскар. «Резать тут нечего. Если встроить имплант в человеческие ткани, тело начнет отторгать его, пока не вытолкнет на поверхность. Иммунитет и метаболизм крепко дружат в теле иммунных и, поверьте, меньше всего не любит, когда им мешают посторонние вещи». «Тогда зачем мы здесь?» «Ради нанесения маскировки», — ответил ему Марк, смотревший на правое ухо Гаргона. Он точно знал, что бородач постоянно носил на себе этот протез, но даже сейчас не мог его разглядеть. «Все верно», — подтвердил его догадку старожил и достал с одной из полок банку с каким-то лаком. «А во, ты не только подстричь, но и ногти мне решил накрасить», — бросил Оскар, но Гаргон, не обратив на это внимания, продемонстрировал флакон с матовой жидкостью. Наклейка изначально имитирует цвет человеческой кожи, но в Стиксе, как возможно, ты, Марк, успел заметить, всегда солнечно. Снег, как и ветер тут, редкий гость. Климат и погода зависят от прибывающих кластеров. Ветра, давления, температуры, нестабильные уровни моря, все это приводит к нестандартным условиям, но в среднем по больнице температура держится в районе 20 градусов. Говорю так, потому что знаю об отдельных кластерах, подгружающихся из миров, где наступил ледниковый период. Их земля покрыта парой-тройкой километров многовековой ледяной толщи, и вся она, конечно, рассыпается и тает, не имеющая опору с окрестных лесных кластеров. Там, сами понимаете, всегда своя атмосфера. Этот огромный кусок льда четко занимает всю границу кластера и стабильно грузится, понижая окрестную температуру. Я предполагаю, что где-то могут быть кластерные конгломерации льдов гигантского размера, но информации об этом в гильдии путеводов нет. И к чему ты все это ведешь? Удобно устроившись на своей кровати, спросил Оскар. У большинства иммунных держится загар. Кожа, конечно, сходит быстро, но также быстро осмугливается. Поэтому надо чуть подкрасить наклейку и нить. Этот состав биосовместимый. Кожа тоже орган и способна применять свои методы борьбы с мешающими ей дышать объектами, поэтому наклейка, как и линза, биосовместимые, до определенной минимальной границы пропускают воздух. «Ну тогда за дело!» — крикнул Оскар и широко открыл глаза, готовясь к установке модификаций. Марк все время наблюдал за процессом. Присмотревшись, он с удивлением осознал, что горгон стал чуть выше. Его ноги действительно росли, и хотя далеко не так быстро, как этого хотелось, но определенно быстрее того, на что была способна регенерация самого здорового человеческого тела оставленной земли. «Марк, поможешь с обработкой, надо обезжирить все лицо и нанести фолликулопаузный состав на место за ухом и вдоль височной линии, где будет проходить нанопровод. Проводу маскировка не нужна, однако этим составом мы надежно закрепим его на месте». «Холодно», — произнес Оскар, когда Марк нанес мазь для остановки роста волос. «А не будет реакции на нее?» — поинтересовался мужчина. «Аллергия или что-то подобное возникает у каждого индивидуально. Тем более, раз у иммунных отрастают ноги и не остается шрамов, то волосы должны аналогично сопротивляться любым попыткам повлиять на них. Верно, любое повреждение волосяных фолликулов приведет к их восстановлению, и, как ростки деревьев находят путь через асфальт, так и волосы иммунных, как бы их ни изничтожали, всегда вырастают вновь. Поэтому мы лишь замедлим сам процесс формирования волоса, но не нарушим его, чтобы не вызвать реакции иммунитета. С этой регенерацией обзаводишься неожиданными трудностями», — завершил Марк. «Но сколько бы их ни было, все это пыль пред драгоценным сиянием вечной жизни», — заметил горгон. «Отсутствием клеточного старения на пару дней, пока не будешь сожран толпой мутантов», — поправил его Оскар, пародируя голос бородача. «Тут уж как повезет и как распорядишься везением», — парировал старожил, и на этих словах закрепил мозг и сердце системы за правым ухом юноши. «Теперь, линза, не дергайся», — произнес горгон, держа в руке палочку с укрепленным на ней маленькой прозрачной полусферой. «Готово, теперь подожди минуту, подвигай глазами, височными мышцами и, если умеешь, ушами, все должно сесть как надо, но пока есть время подкорректировать», — дополнил свои слова старожил. Оскар последовал совету в привычной манере и стал кривляться на все лады, бешено вращая глазами, стараясь ощутить, не мешает ли ему протез. «О, я уже и не чувствую его. Словно нет ни линзы, ни наклейки», — обрадованно произнес юноша. «Вот и славно, позови Эйку, калибровку она проведет тебе индивидуально, а мы будем ставить протез Марку». Оставив Оскара и перейдя в секцию, которую Марк занимал, пока валялся без сознания, горгон провел аналогичные процедуры. В отличие от абсолютно лысого Оскара, Марку пришлось побрить место предполагаемого крепления, так что он выглядел, словно пациент перед черепно-мозговой операцией. Глядя на занятого бородача, Марк спросил то, что его так интересовало. «Откуда эти технологии? Их делают здесь? Каков вообще уровень технологического развития в этом мире?» Горгон, довольный вопросом, спросил Марка в ответ. «Как ты думаешь, почему мы вообще ошиваемся в этом подземном лабиринте? Не проще ли было бы убраться подальше от приграничья в срединные земли, где преобладают лесные, луговые и полевые кластеры, а зараженные реже, малочисленнее и слабее?» Озадаченный вопросом, Марк чуть помедлил и произнес: «Ты сам говорил, что вы зарабатываете проводом отрядов рейдеров туда, куда им нужно добраться, а остальное занимают индивидуальные заказы». «Именно так, но что это за заказы и что можно найти на просторах мегаполисов разных миров, чего нельзя найти в городских кластерах срединных земель?» Осознав, к чему клонит Горгон, Марк выразил неуверенное предположение. «Технологии? Так точно. Обычные рейдеры вроде нас выживают не только за счет даров, но и благодаря использованию редкой техники и оружия, которые мы находим на кластерах. Конечно, в осколках городов срединных земель можно отыскать боеприпасы, продовольствие и полезные ресурсы, как и в мегаполисных дебрях приграничья, но вот того, что является воистину ценной локацией и чего днем с огнем не сыщешь на просторах срединных земель и встречается преимущественно здесь и во множестве в пекле, это сверхсекретные исследовательские базы, занимающиеся передовыми научными разработками, скрытые глубоко под мегаполисами». Марк удивленно поднял бровь и в этот момент ощутил на коже холод, о котором говорил Оскар. «А я думал, что секретные базы обычно располагаются в лесах, некоторые действительно расположены там, но большая часть всех исследовательских комплексов, в том числе и частных, расположены в больших городах, на самом видном месте. Принцип «прячь тайну там, где все ее видят», работает и в этом случае. И что, много их на ближайшие десятки километров. Ты даже не представляешь, как. Не все, конечно, нам подходит, но в особо крупных учреждениях можно найти эксклюзивные устройства, создаваемые вливанием миллиардов. То устройство, которое ты будешь носить на себе, прилетает всего в 3 экземплярах и хранится в сейфе гигантской частной лаборатории под кластером из Токио. Материалы, из которых состоит и линза, и наклейка, известны почти во всех мирах 21 века. Эти прототипы оказались слишком дорогими и слишком часто получались бракованными, из-за чего их создатели не смогли продвинуть их в массовое производство. Однако эта сверхсекретная лаборатория грузится каждые 5 недель, и наши ребята стараются ее подчищать. Вот и накопился целый чемодан таких штуковин. Нейросеть под нее адаптировать было несложно, и, таким образом, мы получаем постоянный доступ к очень полезной и удобной технологии, уникальность и сложность которой помешала ей увидеть свет своего мира, но дала возможность наслаждаться светом Стикса. А так как вы постоянно тусуетесь в этих подземельях, то обладаете почти полным доступом к самым передовым технологиям. Закончил мысль старожила Марк. Передовым по меркам обычных рейдеров, Марк, но не по меркам Стикса. Глухарь Эйка, протез и все, что ты еще увидишь и узнаешь от меня, пыль по сравнению с уровнем технологий, доступных тем, кто сами способны прокладывать порталы в Стикс из своих миров. Технологии рядовых внешников могут соответствовать или немного превосходить те, которыми обладает гильдия путеводов, но вот технологии тех, кто приходит в этот мир из гораздо более развитых миров, не стоит даже сравнивать с уровнем лучшей техники оставленной Земли. Во всей гильдии нет не то что технологий Налдов, но даже понимания, по каким принципам они могут работать. Сам я за 30 лет лишь слышал о них и ни разу не встречал, но очень хочу когда-нибудь провести беседу с парой Налдов, если, конечно, они будут настроены дружелюбно. Однако, если Налды решили рассказать тебе свои секреты, ты либо уже мертв и видишь предсмертный бред, либо умрешь через пару минут. В этот момент Горгон установил линзу, и перед взором Марка возник интерфейс, а в голове прозвучал приятный женский голос. «Доконаешь ведь старика, теперь у тебя есть я. Добро пожаловать в игру». Глава 27. Нинсун на бета айрибайрай на эмэль либнау, лупа погрейлба. Вступила Нинсун в свои покои, умыла тело мыльным корнем, облачилась в одеяние, достойные тела. Эпоса Гильгамеши, таблица 3. Голос Эйки, раздавшийся изнутри сознания, смутил и обрадовал Марка. Ощущение звука во внутреннем ухе было сродни телепатии, наводя на мысль о чтении нейросетью сознания, хотя это было не так, но обрадовал тем, что теперь у него будет возможность узнать все, что он захочет в любой момент времени. «Рад, что все работает», — сказал Горгон, поднимая палец вверх. «Откуда ты знаешь, что все работает?» «Никаких датчиков на линзе и наклейке я не заметил. У меня повышенный уровень доступа. Пока мы в пределах бункера, я имею полный доступ к вашим нейросетям. Не переживай, я не злоупотребляю этим. Заранее настроил все таким образом, чтобы Эйка не доводила до меня все подряд, но таковы протоколы безопасности. Я могу запретить Эйке доводить мне информацию о вашем взаимодействии с нейросетью, но не отобрать у себя право вернуть все назад. По масштабности предупредительных мер всегда можно понять масштаб трагедии и страданий, испытанных участниками организации, установившей эти меры. Не знаю, как долго существует гильдия в ее текущем виде, но рейдеры уже бороздили подземелья приграничья, когда я впервые добрался до этих земель. Марку было интересно узнать больше о пути своего старого приятеля, но он решил задать другой вопрос. «Ты говорил, что обычные рейдеры не имеют доступа к подобной технологии, но разве они не пытаются узнать о том, что за тайны хранит гильдия путеводов? Что, если кто-то предаст вас и знания о местонахождении всех секретных баз и прочих полезных мест утекут в чужие руки? Об этом можешь не беспокоиться. Думаю, если ты вспомнишь ваш первый разговор с Эйкой, то поймешь, почему знания, как правило, не уходят дальше своих». Марк не сразу понял, о чем говорит старожил, но тут же его сознание затопила паника. «Не переживай, Марк, все в порядке, тебе нечего опасаться», — послышался в голове заботливый голос нейросети. Посмотрев на Горгона пристальным взглядом, Марк спросил: «Великий знак чести налагает великие ограничения на распространение данных?» И, не дожидаясь, задал прямой вопрос: «У меня на виске не просто мощный процессор, но еще и маленькая бомба». Бородач, нисколько не смутившись, поднял плечи и развел руками в примирительном жесте. «Как я уже говорил, любой протокол безопасности написан кровью. Насколько я тебя знаю, ты и сам понимаешь, что подобные ограничения необходимы для сохранения любой тайны, и так уж вышло, что вы с Оскаром знаете много из того, что не должно попасть в чужие руки. Десятки сект, орденов и тайных обществ, каждый со своими фанатиками, жаждущими вырвать правду любым способом. Лазутчики из враждебных группировок, охотники за головами, которым все равно, кого ловить, лишь бы за это заплатили. Прибавь к этому зараженных всех мастей, от ползунов до элитников». Горгон сплюнул на этих словах и продолжил: «Перезагрузки, старые автономные системы, до сих пор исполняющие приказы давно сгинувших хозяев, и прочие прелести Стикса. Гильдия постоянно находится в состоянии боевой готовности и ежесекундно адаптируется к новым угрозам. Протокол безопасности в вашей ситуации был именно таким, потому что кому-то пришлось заплатить за это жизнью, а не из-за какой-то мелочи вроде моей личной паранойи». Марк находился в плохо скрываемом бешенстве. Его раздирало между злостью на недосказанность Горгона и пониманием резонности всех действий старожила. Постояв так минут пять, взвешивая все за и против, Марк пришел к выводу, что в текущих условиях иного пути действительно не было. Нейросеть не только была нужна, чтобы увеличить шансы на выживание его и Оскара, но и шансы на выживание членов гильдии, информацию о тайнах, которые они получили. Однако причин для предательства создателей бункера, спасшего ему жизнь, у мужчины не было. В конце концов, он был военным и понимал, какова цена утечки данных и насколько важно защищать тайны любой ценой. В завершении своих размышлений он даже отдал дань уважения руководителям гильдии, поняв, насколько продуманным решением было совместить устройство, расширяющее возможности человека, дарящего доступ к огромной библиотеке знаний и гарант безопасности для организации, оказавшей своему участнику повышенное доверие. «Я принимаю правила этой игры», — ничуть не колеблясь заявил Марк, — «понимаю, что иначе было никак, и принимаю всю ответственность, заявляю, что осознаю разумность принятых мер и что я не намерен как-либо вредить гильдии и раскрывать ее секреты, будь то полунамеки или нестандартные способы, способные оказать гильдии прямой или косвенный вред». «Клятва принята», — сказал ему Горгон и поспешил успокоить его. «Но для тех, кто хочет избавиться от руки большого брата, имеется специальная процедура». «Какая?» — оживился не ожидавший какой-либо альтернативы Марк. «Эти протезы не раздаются всем подряд. Большая часть участников гильдии – это рядовые члены. Путеводы, ведущие группы только в пределах ближнего приграничья, их помощники, обслуживающий персонал, технические работники или просто наемники, выполняющие узкоспециализированные задачи. Они не имеют доступа к лимитированной технике, и уж тем более к технологиям такого уровня. Подобное оборудование выдается исключительно доверенным лицам, доказавшим свою лояльность, надежность и необходимость в столь ценном снаряжении. На моей памяти не было случая, чтобы кто-то отказался от этого подарка, да и сложно назвать это просто подарком. Такие вещи меняют жизнь. Но на случай отказа у нас предусмотрен запасной вариант, процедура точечного стирания памяти. Все приобретенное тобой останется. Знания, навыки, умения, способность ориентироваться в стиксе. Однако критически важная информация, маршруты, подробности обстановки, внутренние данные гильдии, карты, сведения о взаимодействии с объектами, которые могут представлять ценность для посторонних, будет либо стерта, либо модифицирована. Для этого предусмотрена пломба, психологический предохранитель, исключающий попытки восстановления утерянного. Воспоминания будут переконструированы так, чтобы ты осознавал причины, по которым принял решение стереть часть данных, и не пытался вернуть их. Все будет выглядеть логично и естественно. Ты сам будешь уверен, что так и должно быть. В стиксе немного умельцев, способных провернуть такую операцию, но выходы на проверенных специалистов у нас есть. Так что не переживай, ты человек вольный, и если сочтешь, что этот путь не для тебя, тебе дадут возможность уйти, и обо мне и большей части наших разговоров ты тоже не забудешь. Это не кастрация, а тушировка. То, что я поставил вас с Оскаром в это положение, моя личная ответственность. Если мы выберемся живыми и доберемся до центрального офиса гильдии, то разберемся со всем. Ты получишь возможность принять осознанное решение, и тогда уже не будет места недосказанностям. Даже если я погибну, на протезе и глухаре будут все данные, чтобы ты и Оскар не остались без награды и места в гильдии. Что ж, мне остается только удивляться тому, как у вас тут все устроено, узнавать больше о том, что можно ожидать и стремиться закрыть пробелы в знаниях, ответил чуть успокоившийся Марк. Вот и отлично. Эйка теперь всегда с тобой и расскажет все, что нужно знать обо всех важных вещах. Пока ты разбираешься с интерфейсом, я схожу и принесу кое-что еще. На этих словах Горгон ушел из комнаты, а Марк остался один, но тут же одернул себя. Теперь он даже наедине с собой не находился в одиночестве. В поле зрения Марка начали проявляться тонкие контуры, почти незаметные отголоски света на периферии сознания. Они не мешали, не перекрывали естественный обзор, мягко интегрируясь в восприятие, словно всегда там находились. Первичная калибровка завершена, задорный голос Эйки прозвучал прямо в голове, будто собственная мысль, только чуть более четкая. Начинаю вывод интерфейса. В правом верхнем углу всплыло первое окно. Минималистичная шкала состояния, значок, обозначающий уровень кислорода в крови, ниже, частота сердечного ритма, температура тела. Все логично, сдержанно, без лишнего визуального шума. Окна не рябили, не отвлекали внимания, лишь находились в ожидании, готовые раскрыться полностью по запросу. Следом за ними в левом углу возникли иконки сенсорных режимов. Они были едва различимы в стандартном отображении, но стоило Марку сосредоточиться, как одна из них слегка подсветилась. Оптический спектр, базовый режим, идентичный естественному зрению. Ниже замерцали инфракрасные тепловизоры и несколько серых заблокированных иконок. Все интерфейсные элементы подстраиваются под бинокулярное зрение, пояснила Эйка. Ты видишь их только одним глазом, но воспринимаешь так, словно они проецируются в центр твоего поля зрения. Восприятие остается естественным. Действительно, линза не создавала эффекта двойного зрения, как это случается с монокулярными устройствами. Левый глаз, не оснащенный техникой, не чувствовал диссонанса, его картинка не конфликтовала с выводимой информацией. Дисплей буквально встраивался в реальность, становясь ее частью, а не накладывался поверх, как посторонний слой. Марк моргнул, и Эйка тут же продолжила. Глубина резкости скорректирована. Дисплей всегда находится в фокусном расстоянии твоего взгляда. Независимо от того, куда ты посмотришь, данные не будут прыгать или сбивать ориентацию. Также я всегда понимаю, куда ты обратил взор и на чем фокусируешь зрение, благодаря чему тебе не нужно будет давать мне вербальные подсказки.